Но это воспоминание, возникнув механически, было явно неуместно. Оно тотчас исчезло, и Самгин продолжал соображать. Чем отличаются эти бородатые, взлохмаченные ветром, очень однообразные люди от всех других множеств людей, которые он наблюдал? Он уже подумал, что это такая же толпа, как и всякая другая, и что народники правы, без вождя, без героя она — тело неодухотворенное. Сегодня ее вождь — чиновник охранного отделения Сергей Зубатов. Классовое самосознание? Да был ли мальчик-то? Вспомнил Самгин о Сусанине и Комиссарове, а вслед за ними о Халтурине. Но все эти мысли, быстро сменяя одна другую, скользили поверх глубокого и тревожного впечатления, не задевая его, да и говор в толпе зрителей мешал думать связно. Ничего своеобразного в этих людях нет. «Просто я несколько отравлен марксизмом», — уговаривал себя Самгин, присматриваясь к тяжелому, нестроенному ходу рабочих. Глядя, как они, замедляя шаг у ворот, туго уплотняясь, вламываются в Кремль. «Как слепые, если кто-нибудь упадет под ноги им, растопчут, не заметив», — вдруг подумал он, и эта мысль была ему ближе всех других. Он сознавал, что в нем поднимается, как температура, некое сильное чувство, ростки которого и раньше, но слабо, ощущались им. Растет оно, как нарыв, с эдакой дергающей болью, и размышления немало не мешают его росту. Он совершенно определенно понимал, что не следует формулировать это чувство, не нужно одевать его в точные слова, а наоборот, надо чем-то погасить его, забыть о нем. У ворот кричали: «Шапки! Эй, ребята, шапки снимай!» Команда эта напомнила Самгину наивно-хвастливые стихи. «Шапки кто, злодей не снимет, у святых в Кремле ворот!» Размахивая шапкой, из толпы рабочих оторвался маленький старичок в черном тулупчике нараспашку и радостно сказал: «Сейчас одного заарестовали!» Разговаривал пес. «Куда идете? Куда, — кричит, — идете, дураки, хамово племя?» Так и садит, будто с ума соскочил сукин сын. «Без скандала мы не можем», — угрюмо заметил усатый человек с закопченным лицом. «Сволочи, — говорит. — Студент? Штатский. Пьяный? Кто знает, не разберешь. А молодой? Это верно, молодой. Трясется весь, озлился, что ли. Куда, — говорит. Сколько ж это тысяч?» Озабоченно спросил очень толстый, но плохо одетый, стоя впереди Самгина. Ему ответили: «Тысяч 10. Больше». С крыльца через голову Клима кто-то крикнул успокоительно и даже с удальством: «Москва людей не боится!» И тотчас же отозвался угрюмый бас: «Люди ей! Зерно поджернов!» А человек в тулупчике назойливо допрашивал двух рабочих, которые только что присоединились к публике. «Вы что ж, отстали от своих, а?» «Не твое дело», — сказал один, похожий на Вараксина, а другой с лицом старого солдата миролюбиво объяснил: «Тесно. Не пробьешься в ворота, ребра ломают». «А для чего затеяли это самое?» «Затеяли и в сторону». И сквозь все голоса из глубины зрителей ручейком пробивался один тревожный чей-то голосок: «Я не понимаю, к чему этот парад? Ей-богу, право, не знаю, зачем? Если бы, например, войска с музыкой, и чтобы духовенство участвовало, хоругви, иконы и вообще всенародно, ну тогда, пожалуйста. А так, знаете, что же получается? Раздробление как будто. Сегодня фабричные, завтра приказчики пойдут, или, скажем, трубочисты, или еще кто. А зачем, собственно? Ведь вот какой вопрос поднимается. Ведь не на Ходынское поле гулять пошли, вот что-с». В бессвязном говоре зрителей, И в этой тревожной воркотне Самгин улавливал клочья очень знакомых ему и даже близких мыслей. Но они были так изуродованы, растрепаны, так легко заглушались шарканьем ног, что Клим подумал с негодованием. Какое мещанство, нищенство! Из Кремля поплыл густой рев. Было в нем что-то шерстяное, мохнатое, и казалось, что он нагревает сыроватый холодный воздух. Человек в поддевке и на лисьем мехе успокоительно сообщил. «Поют! Спаси, Господи, поют!» Снял шапку, перекрестился на храм Василия Блаженного и торопливо пошел прочь. Все зрители как бы только этого и ждали. Плотная стена их стала быстро разваливаться, расползаться. Пошел и Самгин. У торговых рядов он наткнулся на Митрофанова. Иван Петрович стоял, прислонясь к фонарю, надув щеки, оттопырив губы, шапка съехала на глаза ему, и вид у него был такой, точно он только что получил удар по затылку. Самгину даже показалось, что он пьяный. Иван Петрович смотрел прямо в лицо его, но не здоровался. Эта встреча обрадовала Клима, как встреча с приятным человеком после долгого и грустного одиночества. Он протянул ему руку и заметил, что постоялец, прежде чем пожать ее, беспокойно оглянулся. «Ну, что вы скажете?» «Замечательно», — быстро ответил Митрофанов. «Замечательно», — повторил он, вскинув голову и этим поправив шапку. «Стройно», — сказал он, щупая пальцами пуговицу пальто. «Весьма внушительно. В его поведении было что-то странное. Он возбудил любопытство Самгина, и Клим предложил ему позавтракать». Митрофанов согласился не сразу. Стесненно поеживаясь, оглядываясь, а согласясь, пошел быстро, молча и впереди Самгина. В полуподвальном ресторане, тесно набитом людями, они устроились в углу, около какого-то шкафа. Гости ресторана вели себя так размашисто и бесцеремонно шумно, как будто все они были близко знакомы друг с другом и собрались на юбилейный или поминальный обед. Самгин прислушался к слитному говору и не услышал ни слова о манифестации рабочих. Он очень торопился определить свое настроение, услыхать слова здравого смысла, но ему не сразу удалось заставить Митрофанова разговаривать. Иван Петрович согласно кивал головою и говорил не своим тоном. «Затея умственная. Это верно, хозяева мало чего видят, кроме своей пользы. Конечно, облегчить рабочих людей надо, но выпив рюмки три водки, он глубоко вздохнул, закрыл глаза, сморщился и, качая головой, тихонько сказал: «Эх, Клим Иванович, клюква это!» «Что?» — так же тихо спросил Самгин, уже зная, что сейчас услышит нечто своеобразное и, наверное, как всегда, от Митрофанова успокаивающее. «Клюква!» — повторил Митрофанов, наклоняясь к нему через стол. «Вы, Клим Иванович, не верьте, волка клюквой не накормишь, не ест», — зашептал он, часто мигая глазами, еще более налег на стол. «Не верьте, притворяются, я знаю». Погрозив пальцем, он торопливо налил и быстро выпил еще рюмку, взял кусок хлеба, понюхал его и снова положил на тарелку. «Вас благоразумие обманывает. Многие видят то, чего им хочется, а его хотимого-то нету. Призраки воображаемые, так сказать, видим». Оглянувшись, он зашептал: «Я с этой, так сказать, армией 2 часа шел, в самой гуще, я слышал, как они говорят. Вы думаете, действительно к царю шли? Мириться?» Усмехнувшись, Митрофанов махнул рукою над столом, задел бутылку и, удерживая ее, подскочил на стуле. «Извините, я фабричных знаю-с», — продолжал он шептать. «Это народ особенный, и наплевать на все, вот что. Тут один не пожелал кривить душою, арестовали его». «Да, я слышал. Мальчишка? «Зачем? Нет, он бритый и ростом маловат, а годами, наверное, старше вас. Рабочий?» Митрофанов, утвердительно кивнув головой, посмотрел через плечо свое, продолжая с усмешкой.